твое. Знаю, что нам вместе быть не суждено. Я не буду больше тебя звать, но при встрече я хочу тебе сказать. Что же ты хорошая, что же ты наделала? Зачем ушла к другому, ты у него не первая? Что же ты хорошая, как так получилось? Почему ты не в меня, а в него влюбилась? Что же ты хорошая, что же ты наделала? Говорила, что люблю, а сама не верила. Что же ты хорошая, говоришь мне снова? Ты хотела быть со мной, а нашла другого. Что же ты наделала? Зачем ушла к другому? Ты у него не первая. Что же ты хорошая?